Глава шестая. «Ну и чем ты думал, дурья башка, свой отряд? И кто тебе такие мысли в голову вложил?» Улас, падла, молчит и не отсвечивает, пока дедушка Хемни выволочку дает. И ведь есть за что. Шило в мешке не утаить-то. Отряд мой, хоть и состоящий всего из 7 воинов, ушел из города, да еще на конях, причем тайных стражники выпустили через западные ворота. И это стало известно старому воину. Но и мы со Стани повинились, ведь реально Улас и не подумал о том, а где мы оплату за отряд столько денег брать будем теперь. Хотя деньги, конечно, есть, и прибыток большой, только об этом Кериму мы не говорим. Хотя пришлось половину наших всех сбережений переводить на кулон гномов Теда. И именно наш раб теперь еще и командир нашей зарождающейся гвардии. Вот только оказалось, что удовольствие-то не из дешевых, и это мягко сказано. Очень затратная оказалась игрушка. Да и так пришлось отказать в наборе свою гвардию многим, чего скрывать. Всем, кроме 6 счастливчиков. И ведь получилась ситуация. Но об этом несколько позже. И как только маги согласились на вас работать, хмыкаю про себя, сложно отказаться от столь заманчивого предложения, когда к шее острейший кинжал прижат. И альтернатива одна – или клятва верности на крови, или смерть, причем ситуацию столь щекотливую они сами по своей же дурости умудрились создать. Когда слова «нет», высказать попросту невозможно. Жить-то все хотят. «Два мага!» – качает головой Керим. «И к Хеллу их отправили. А мы, как болванчики, с братом головами киваем. Лучше сейчас помолчать. А раба-то своего зачем с ними отправили? Кто теперь за вами присматривать тут будет?» Пожимаю плечами, но молчу. «А что говорить, и без нянек ведь неплохо жили, не тужили. А почти 20 голов непростых копытных как-то же надо отправить к родительнице Стани. А Тед – лучшая кандидатура на должность командира отряда». По подсказке этого деятеля по имени Улас, Стани разделил наших людей на 2 подразделения, в каждом из которых теперь есть свой маг прикрытия. Это раз. Ну и командирами этих, как он выразился, тактических единиц объединенного отряда стали полуорки. А Гар теперь чистый зам Теда. И останется он командовать отрядом после того, как Тед вернется к нам сюда в графство. Нужен он нам тут, и это стало понятно после наших приключений. Да и привыкли мы с побратимом уже к нему. Вот Гар и останется командовать нашими бойцами, что сейчас в составе отряда Щупа двигаются в сторону баронства бывшего капитана Хэла. Правда, есть еще один нюанс, о котором дедушка Хе почему-то не заикнулся. О нанятом отряде наемников, который вначале участвовал в составе нашего отряда на защите ворот города, а затем уже с Щупом отправился помогать громить противников капитана Хэла. Отвертеться от этого найма, увы, у нас не получилось. Но вот с оплатой получилось довольно весело. «Ладно, с этим все ясно», – отмахивается дедушка Керим. «Да и ваш отряд неплохо себя проявил, когда отвлекающий отряд пиратов на центральных воротах накрыли. Молодцы, что додумались своих людей к отряду Щупа присоединить, причем отдав их под его руководство. Что делали сами, не спрашиваю, и откуда у вас появилось столько лошадей, тоже не интересуюсь. И не хочу знать, почему храм церковников оказался разрушен. Причем магический взрыв, как сказали знающие люди, был в подземельях, что и вызвало разрушение этого исполинского строения. Да и погибли только служки. Всех остальных святош спасло только то, что их за 2 дня до этого почему-то граф приказал поместить в темницу. А ведь стало потом известно из допроса арестованных пиратов, которых и на воротах захватили на кораблях, что должен был быть еще один отряд, самый опасный, измененные тифлинги, а их почему-то никто не видел в городе. Потом так посматривают на нас хитренько. Или их кто-то перехватил там, под городом. Упс, помалкиваем и глазки в пол, ножкой, так аккуратненько перед собой носочком песочек, что нанесли мы своими сапогами, вдвоем дедушке равняем. Как легко вычислить-то? Ну, не сознаемся, все равно, а то придется и во всем в итоге сознаваться. Но ведь ничего плохого же не сделали. Город и не почувствовал осады в итоге. Пеший отряд пиратов, переодетый в цвета новых вассалов графа, накрыли после того, как они свободно в ворота центральные города вошли, да и оказались в итоге в каменном мешке. Сопротивления не было, все сдались. А в бухте и того веселее получилось. В назначенное время ворвались туда со стороны моря под 1000 кораблей. Да вот беда, поняли быстро капитаны пиратов, что их тут ждут. В лучших традициях пиратского братства, чтобы задержать возможные преследования, лупанули магией по парусным снастям более проворных соратников, вырвавшихся вперед. Тем самым полностью лишив их хода и возможности развернуть по-быстрому свои корыты и пуститься в бегство. Этим самым сделали затор в узком горлышке выхода из бухты. И как итог, 25 команд боевых кораблей попросту сдались на милость победителей. В итоге город и его владелец празднует победу. А что было в подземельях, так об этом и знают всего 2 человек. И вот эти двое сейчас, как нашкодившие сопливые пацаны, выслушивают выволочку от дедушки Хе. Молчите? Ну да ладно. С отрядом своим сами разбирайтесь. Тут мы с Акселем вам не помощники. Когда первое занятие у мастера? Кривлюсь. Вспоминать не хочется, как мы ходили договариваться о продолжении моего плотного обучения. А для Стани вовсе это обучение должно окончиться. Посетили двоих моих учителей, господ Дина и Смута. Отдарились артефактами, отобранными специально для этой цели из трофеев, добытых в последнем путешествии. Деду Стане мы подарили 3 эликсира молодости. Если старый мастер с благодарностью принял наши подарки в дар, то вот ученики его школы встречали нас с братцем обещающими ухмылками. Чувствую, учеба у нас проходить будет весело. Но Стани меня успокоил, что со временем все решит. Да и имели мы при посещении школы мастера весьма представительный вид, чем вызывали по-настоящему озлобление в душах бывших друзей моего побратима. А что вы хотите? Лучшая одежда, очень дорогая и красивая. Уложенный прическ, спасибо Зизи и Марлен. Артефакты, навешанные на Стани, как на девицу благородных кровей украшения. Оружие лучшее, что у нас имелось. Да и приехали на конном транспорте. Причем и сопровождали нас в этой поездке 2 пары полукровок в полном боевом обвесе. Один полугном чего стоил. Эффектно появились в гостях, да еще с такими подарками. Завтра первое занятие, отвечает дедушке Стани. Через полгода, может чуть больше, он сказал, что повезет нас на испытание. От этих слов дедушке Хе скривился, словно лимон целиком себе в рот засунул и пожевал. Да, говорил я с ним, от испытания вам никак не отвертеться. На мастера вам сдавать только общей коллегии глав школы и его председателю. Я не в теме особо, но знаю, что последние 10 лет старик перестал возить на испытания своих воспитанников. Все они ни разу их не прошли, все погибли, все их экзаменаторы убили. С болью в голосе говорит он. Я же руками в сторону развожу. Ну, не напрашивался я на это обучение. Это он сам что-то перемудрил, а в итоге... Но додумать я не успел. Мы пройдем, уверенно говорит Стани. Я же ухмылку на лице своем давлю. Конечно, пройдем. Если сейчас Стани ладонями камни в крошку превращает, попросту сжимая их в своих ручищах. Так что шанс пройти испытание у нас точно уж есть. Ну и в мастерство нашего учителя хочется верить. Успеет за это время он нас подготовить, чтобы потом и самому перед такими же, как сам, не опозориться. Но реально, к завтрашнему дню надо как следует подготовиться. Возвращаемся ведь к старому распорядку дня. Учебу и работу на магов никто тоже нам не отменил. Прикрываю глаза. И как все успеть, спрашивается. Ты про поиск настоящих учителей магии не забывай, как Николас говорил, влезает в мои мысли Улос. Даже твоя парочка боевиков для этого совсем не подходит. Дикие маги, вот кто они такие. В мое время, если не могли их клятвы подвести, попросту уничтожали. Ибо можно от них ждать больших бед, сделанных просто по незнанию. Так что на следующий год, или попозже, пока гражданство не получите, стоит задуматься о приглашении, что вам тогда сопровождавший принцесску архимаг дал. Злюсь на его слова. Мы разрешение на свободный проход по землям империи довольно удачно продали друзьям Чили, напоминаю я, причем сам вспомнил, как они быстро согласились заплатить кругленькую сумму в золоте. Ага, со вздохом поддерживает меня призрак. Большую часть из которых ты отдал на подъемный бойцам своего отряда. Отмахиваюсь от его слов мысленно. Сам подбил нас с братом на это, теперь скулишь, еще больше распаляюсь я. Сам теперь понимаешь, что идея эта к воплощению в жизнь, увы, была слишком скоропалительная. Сколько лет придется им просто так деньги платить? Да, Хелл примет ребят и будет рад отряду наемникам в 200 рыл, вдобавок, которым, по сути, за найм уже и заплачено. А как ему щуп расскажет и даже на довольствие поставит, а дальше что? Мы им тоже должны оплачивать их службу, это большие траты, поэтому и приказал Горолю, чтобы повременил с приемом новых бойцов. Преждевременно все это оказалось. А с наемниками капитан он сам будет решать, понадобится, продлит найм или вовсе к себе на службу их пригласит. Помолчали, я же в воспоминания окунулся, что произошли за эти 3 декады. И ведь есть что вспомнить. Маги решились на клятву, причем старик долго убеждал молодого не дурить, а пожить хоть еще немного. Стани и Тед своих голых пленников для приватного разговора вытащили из зала на ночной воздух, свежий, бодрящий. Видно, и он тоже помог наемникам принять единственное правильное решение. И что интересно, никто за них из отрядов других наемников, собравшихся той ночью в зале таверны Кира, так и не вступился. В итоге появился наш отряд и траты на него. Большие траты. Наемники. А вот тут весело получилось. После принятия клятвы все там же на заднем дворе таверны мы под ночным небом стояли и беседовали. Уж больно мне интересно было, кто назначил наемникам сбор в нашем городе. Что за идиот это организовал? Ведь понятно, что Хэлла тут помнят и многие чтут. И вдруг в его родном городе, где он так долго прослужил, собирать отряд, чтобы вести его в земли новоиспеченного барона Хэлла и его супружницы? Ну не идиоты ли? Вы хоть понимаете, что вас попросту всех подставили? Аванс выплатили, она больше не рассчитывает, говорил я тогда своим новым соратникам, почти родственникам. Вас на убой тянули. Я знаю капитана Хэлла, а его жена – мать моего побратима. Кладу я ладонь на плечо рядом стоящего брата. И уж поверьте, вы там и декады не прожили бы. А попадете в плен целыми невредимыми, привели бы рабские ошейники. Вы-то нет, а вот ваши бывшие соратники легко. Тем более вы после снятия осады с нашего города, в который вы примете самое непосредственное участие, после убудете именно к его матери. Напряженная тишина. А же, сука, этот свищ. Ведь всегда не верил этой сволочи. Но мы на мели оказались, а условия найма были уж очень хорошие, очень. Теперь понятно, чего так мало аванса выплатили, сказав, что получим все потом. Зло буквально шипит старик маг. Надо и наших парней предупредить, нарушает ночную тишину громкий рык полукровки гнома. Ведь реально это машина убийства, здоровенный, могучий и яростный. Значит так, беру я правление разговора опять в свои руки. А то уж больно быстро забыли, кто теперь у них командир и кому они только что клятву на крови давали. Пусть и без алтаря, но на магии, а это главное. Вопрос. Кого вы тут ждете конкретно? Так, нанимателя, мычит маг, которого первым вырубил Стани. Он до сих пор, видно, переваривает, во что вляпался с этой клятвой. Видно, что клянет свой характер взрывной и не любовь к оркам и несдержанность. А ведь наверняка деньги за найм он полностью получил, говорю я. Ого, громыхнул откуда-то сверху. Поморщился. Этот полукровка явно не умеет со всем шепотом и негромко разговаривать. Ну да ладно, потерпим, а потом приучим. Тогда так. Сегодня продолжайте гулять. Во время гулянки всем своим доведете мои измышления по этому найму. Ну и почему деньги за найм вам не полностью выплатили и про капитана Хэлла? Тед информацией поделится. Тед, гуляешь со всеми. За наших платишь ты. Киру скажешь, чтобы ребятам нормальные номера выделил. Оплатишь. Поднимешься к нам в номер, денег отсыплю. Уточните, когда ждать этого нанимателя. Трясти будем. И уже старику. С Тедом возвращайтесь в зал, а мы с побратимом через черный ход к себе поднимаемся. Не хочу уже в зале мелькать. По остальному завтра. Свободны. А на следующий день под городом собралась целая толпа наемников, что к вечеру добралась до основного места сбора. К счастью нанимателя, почти одновременно с ними пришел в город отряд от капитана Хэлла под командованием Щупа. Вот именно наш старый друг и хозяин одной знакомой таверны спас этого столичного хлыща. Его уже собирались вешать горячие головы, а заодно его сопровождавших за компанию с ним. Щуп сразу сходу просек ситуацию. К тому времени страсти довольно сильно разгорелись. Деньги выбиты, причем с прибытком. Если раньше нарыло по 10 империалов каждому примерно за найм обещалось, то теперь выжили со столичного кретина по сотне на каждого. А это ни много ни мало по 1000 полновесным золотом. А народу собралось больше 200 человек, не последних в этом мире воинов, особенно тут на окраине. Вот за счет неизвестного столичного нанимателя я и предложил Щупу нанять этот многочисленный отряд в помощь капитану Хэлла. И нам хорошо, и наемники с чистым сердцем примут большие деньги за найм. А ведь это пара лет служения нанимателю как минимум. Тед посчитает с магами более точно, чем я. А первой боевой задачей наемного отряда, причем нанимателем этого отряда хитрый Щуп, назначил меня. Потом через свой кулон магически от гномов вытянули все деньги из бывшего нанимателя. Так вот, первой боевой задачей отряда наемников будет участие в отражении нападения на город. Причем они прикрепляются все к отряду Щупа. Вот тогда многие стали проситься ко мне в гвардию, узнав от полугнома, что он теперь дворянский гвардеец. Но не умеет наш громила держать язык за зубами. Пришлось расстроить бойцов и сказать, что возможности мои пока не безграничны. Но вот в будущем... Посоветовал о таком продолжении службы поговорить с господином бароном Хэллом или его супружницей, матерью моего побратима. Вздыхаю. Осады города как таковой не случилось. Хорошо подготовиться все же у нашего графа времени хватило. И это благодаря нам в прямом и переносном смысле слова. И бойцов сильных ему подкинули, и о нападении, и даже сроках нападения предупредили. И если о первом он достоверно знал, то вот о втором и нашей помощи, надеюсь, даже не догадывается. Хотя дедушка Хе как-то же догадался. Но остальное... Их, вот уж кто серьезный противник для своих врагов, особенно на своей территории. С щитом, что мы ему подарили в условиях узости подземелья, он стал и вовсе непобедим. Даже для таких мастеров, как измененные тифлинги и их маги-поводыри. Да и сложно сопротивляться, когда после перехода через пространственный портал, сработавший в установленное время, попасть сразу под действие магической мины. От ее воздействия сорвало все магические щиты на воинах отряда. А затем появился древний враг, чьи тонкие прилипчивые нити в мгновение ока вяжут по рукам и ногам. Никто и очухаться не успел после магического удара, как все противники представляли из себя коконы, обмотанные клейкой паутиной. Драморогом спеленали только ноги и пасти, чтобы звуком своим не глушили нас в стесненных условиях подземелья. Ну а затем... Копытные ваши, а остальных я по дорогам древних отправлю старшим. Они с ними разберутся. И, видя изумление в наших глазах от такой несправедливости, Уих поспешил добавить. Когда вам понадобится помощь, я ее вам организую. С помощью поставок подобных артефактов. Нашим старшим только материала для изучения не хватает. А тут их отряд в полном составе нам в лапы попал. Грех не воспользоваться. А вы все равно должным образом такими трофеями не сможете воспользоваться. Опять по-варварски тела уничтожите. А тут все и вовсе живьем к нам в плен попали. Поверьте, толку будет и для нас, и для вас намного больше, если всех тифлингов я отправлю к своим. Повздыхали, но пришлось соглашаться. Так что в сухом остатке у нас на руках осталось только пара лошадей магов и 15 крюкорогов, которых потом уже на следующий день после осады вывели из города бойцы отряда нашей зарождающейся гвардии. И вот теперь наступают мирные денечки, а для нас учеба, причем по всем фронтам. Аксель до обеда. С утра старик тоже со своей первой тренировкой. Обед и снова встреча с мастером-ассасином. Затем уже другие два наших учителя преподавать начнут нам тайны алхимии и артефакторики. А после вновь привет от старика с его истязаниями на поприще изучения тайны мастерства ассасинов. Уж кем-кем, а уж тайным убийцам мне становиться совсем не хотелось, в отличие от моего побратима. Ему как раз занятия бесполезной алхимии и артефакторики были абсолютно не нужны и неинтересны, и он об этом прекрасно знал. Боевке бы где научиться, это да, но хороших учителей в этом плане пока на горизонте не предвиделось. Ну а щуп? Так на следующий день после событий в таверне и появления новых бойцов нашей состани гвардии в городе появился отряд в 200 копий мечей, который прислал своему бывшему сюзерену капитан Хелл. Ну а командиром в этом отряде был бывший трактирщик, об этом я рассказывал. Гостили мы потом и у него. Хорошо погуляли, весело. Причем всем нашим отрядам отдыхали в заведении Щупа. Тед тут же набился в ученики к великому мечнику, как он сам называл Щупа. Так что в ближайшее время мы, наверное, Теда в городе не увидим. После осады Щуп с отрядом поддержки убыл в освояси, прихватив еще привесок отрядов 200 с гаком мечей. Где-то там по дороге их дожидаются и мои люди, имея на руках полный табун очень опасных и непростых животин. Но справятся, я уверен. Тем более у магов-погонщиков мы темные артефакты сняли. Вот Тед теперь с их помощью осаживает этих страшных животин. А мы с завтрашнего дня с головой окунемся в учебу, и что-то мне подсказывает, что в этот раз легко уж точно не будет. Тем более охоту на крыс в подземелье с нас никто не снимал, а ингредиентов из местных крыс всем очень не хватает, и в первую очередь Акселю. «Бестолочь, ну кто ж так кинжалом машет? Это ж тебе не оглобля боевого полуторника. Тут ведь изящнее надо действовать. Вон с брата своего пример бери. Стани, вот почему твой братец, так называемый названный так занятием наплевательски, относится? И меня не волнует, что он устал. Ты тоже вместе с ним вертишься, как уж на сковородке. И по ночам в своих подземельях, как я слышал, крыс гоняете. Но у тебя, в отличие от него, отличные успехи. Я уже готов объявить тебя свободным мастером, но вот из-за своего компаньона этого делать сейчас не буду. Принципиально. Получишь право так называться только после того, как он, кончик указательного пальца его правой руки буквально впился в мою переносицу, хотя бы на минимум сдаст. Станет избытка чувств, демонстративно закатывает вверх глаза, явно говоря этим, что для меня минимальные требования мастера все равно, что для него полный практикум боевого ассасина. А старик все не унимается. «Ну чего вы как беременные?» – тихо гундел старикан, при этом не забывая охаживать толстой хворостиной по напряженным ногам нас с братцем. «Стойки! Ох, ну что за безнадега! Благо, в основном основу мастерства мне преподает Стани, хотя и у него методы обучения еще те. Действуют эти родственнички, как заправские палачи. Ох, все тело болит, и это всего несколько декад прошло с момента первого занятия, а я себя чувствую, словно в этом аде несколько лет пребываю. Если бы не мои магические уловки, то уж точно бы давно кончился. Первое занятие. Мысленно улыбаюсь я. Есть что вспомнить. Стани, как обещал, в первое же наше посещение занятий решил проблемы нашего пребывания тут на равных, с другими учениками старого мастера. Хотя вот чувствую, да чего там знаю, благодаря докладам Улоса, старик хоть и не напрямую, но практически натравил на нас своих более старших по возрасту, но, как оказалось, не по силе и опыту учеников на разборке, кто круче в школе. А было весело, ну еще бы, ведь к учителю, к его усадьбе мы добирались не на своих двоих, а на каком-никаком, на вполне приличном транспорте. Двуколка легко с комфортом доставила нас до калитки поместья. И причем транспорт был не один, ведь мы были не одни, нас сопровождали. Ну и прикид тоже многое о нас с братом говорил. Во-первых, сам факт, что мы свободные ученики и посещение занятий для нас хоть и обязанность, но, увы, для всех мы выглядим как вольно определяющиеся. График-то вполне гибкий. 3 занятия в день, пускай и в разное время, но ведь большую часть суток мы пребываем за стенами домашних владений мастера. А ведь большинство учеников у старика за стенами школы еще так и не были, тем более в свободном плавании людского мира. Ну и во-вторых, конечно, по нам с братцем, по нашему внешнему виду, отлично видно, что мы совсем не бедствуем. Да и раздался вширь на вольных хлебах и в росте, и вширь братец весьма солидно прибавил. Меня уже почти на голову перерос, а уверенности во взгляде его колючим только добавилось. И ведь теперь мы никуда без оружия не выходим, как к родному к нему привыкли. И непростое у нас оно, экипированы по полной. Да и взгляд у Стани не только как бойца сильного колючего, но и познав женщин, стал он в общении с ними вести себя, ну, очень уверенно. Походу, именно это и бесило все ту же, бывшую первую его любовь, что так по-женскому жестко прошлась сама по его влюбленности. Когда-то простым предательством и врожденным женским коварством и зло отпущенными обидными словами в его адрес уничтожила его первую любовь. И вот теперь ответка, которую эта Аня явно переварить своей очаровательной головкой, надо сказать, так и не смогла. А потому подтолкнула их первого парня на деревне по имени Буча с разборками с нами. Правда, до меня в этих разбирательствах так дело не дошло. «Смотрю, ты слащавеньким стал», — первое, что мы услышали из уст этого молодого бугая после того, как учитель отправил нас переодеваться в тренировочную форму. И еще вдобавок говорил он всю эту ахинею громким противным голосом, при этом еще и глумливо скались. «Мышцу подкачал?» Взгляд его голубых глаз нагловат, явно в школе он у корот не получал ни от кого, особенно после того, как бывший отчим брата бесследно где-то сгинул. У меня в душе что-то шевельнулось, понимая, что именно мной наложенное на того дурачка проклятие по большому счету тому виной. Хотя я и не могу знать в точности, что в итоге с ним произошло. А между тем наезд со стороны старшего ученика школы продолжался. «Ну и вырядились же», — кривится здоровяк. Хотя ведь чувствую по исходящим от ребят эмоциям, завидуют они моему братцу все черной завистью. Но докопки продолжаются. «Кого ограбили, убогие?» С тихим шелестом молниеносно выхвачен кинжал из ножен, и уже у шеи говорившего клинок находится. Братец явно шутить не собирается. «Ты безродный?» — лязгает зубами братец. «Ты чего в сторону благородного там ляпнул?» Тихим таким замогильным голосом вкрадчиво спрашивает побратим. Аля ослеп и не заметил на наших пальцах печаток с гербами благородного рода. За меньшие язык отрезали мы, а то ты и вовсе в грабеже нас обвинил, да еще при свидетелях и во всеуслышании. Я тебе без суда сейчас могу попросту прирезать. При этом Стани свободной рукой еще и за шиворот попросту приподнял, нелегко, надо сказать, упитанного ученика. А оружие нельзя без разрешения учителя обнажать в моей усадьбе. Раздался властный голос за спиной. Оборачиваюсь. Старикан собственной персоной. Контролирует гад. Вот только уже я этот наезд отметаю. А что, законы королевства в вашей школе уже не законы? С усмешкой на устах спрашиваю я учителя. В стенах вашей школы можно оскорблять безнаказанно дворян? Вы это поощряете в ваших учениках? А вот это уже серьезное обвинение. Наши сопровождающие уже уехали, так что со Станей мы теперь без поддержки. Приходится надеяться только на себя. Учитель морщится, понимая, что мы в своем праве. «Но начинать учебу с убийства на этот момент моего лучшего ученика не лучшая идея», – спокойно отвечает мастер. Кидаю ухмылку на лицо. «А кто говорит за убийство? Мы с братом не настолько кровожадные». И оборачиваюсь в сторону братца, добавляю. «Отрежь этому дурачку язык, раз он им совершенно пользоваться не умеет». А бедняга, подвешенный, болтая в воздухе ногами, только сипит в ответ, выпучив глаза и походу подмочив портки. Понимая его, ведь у Стани, благодаря вживленным мной в его тело артефактам, силище в руках просто немерено. Да и сам старик явно проникся. «Отпусти своего брата по оружию, ученик», — мягко говорит он Стани. «Не стоит проливать кровь в твоем бывшем родном доме. Ни к чему это». Да, умеет давить на больной старый интриган. Хмыкаю про себя, ведь сам лично подстрекал и настраивал на противостояние ребят против нас. И вот теперь самому же приходится гасить зашедший слишком далеко конфликт. Но законы явно учитель знает лучше нас и намного. Он просто все перевел в шутку. Пошутил Буч, просто неудачно зацепив зачем-то дворянскую честь, морщится. Теперь, до тех пор, пока молодые господа отсюда не выпустятся с татуировками ассасинов и перстнями мастеров, ты, малыш Буч, будешь тут у них за место прислуги. Подай, принеси. И не дай бог тебя слушаться их приказа, говорит мастер. От его слов я даже изумился. Вот дела. Буч выкатил в сторону учителя глаза. Стань его опустил на землю и оружие от его дергающегося кадыка убрал. А ведь явно использовал братец ускорения, что давали артефакты тифлингов, вживленные мной в его пятки ног. У единственной девушки, находящейся с нами в помещении, во взгляде непонимание. Она затравлена, как-то переводит взгляд то на старого учителя, то на довольную рожу моего побратима, то на приунывшего бугая Буча. Остальные же уже по-тихому из комнаты свалили. Умные. Улос при этом нас с братцем не отвлекает от этого представления, ведь знаем мы все, что сам учитель и натравил на нас своего лучшего боевика. Вот только, правда, не учел он силы, которую набрал Стани, да и не мог он знать, как сильно усилился его бывший признанный внук. Время идет. Еще пара минут и жду вас двоих на тренировочной площадке возле фонтана. Не забыл, где она находится, Стани? Братец лишь головой качнул. Явно он и сам попсиховал, а каким бывает рассерженный братец, я не забываю. И про доставшуюся силу от Феникса, и про его огненную силу мага огня, и про силу, ловкость и выносливость от тифлингов. Ведь мог и взбрыкнуть. Ох, как же я опасался тогда нашего первого посещения школы ассасинов, бывшего родного дома моего побратима. И вот теперь уже почти полгода позади этих издевательств. Лежим у стен дровник, отдыхаем. Улус появился, и, как всегда, именно он задает тему новых обсуждений. Старина Бирк, что-то сегодня уж очень на тебя нов взъелся. Всю тренировку на тебя без устали орал. И, как оказывается, у него не просто так настроение при виде тебя портится. Была причина. Я тут не удержался, и пока вы тут самоистязательством без присмотра по команде учителя занимались, за ним последовал. Он сразу от вас к себе поднялся, в свой кабинет. И вот, на столе письмо вскрытое. Он его, походу, уже не раз перечитывал. И хорошо, что привычка у него есть самим с собой говорить. Так вот, как понял, он запрос делал руководителю, или, как правильно сказать, председателю их секты ассасинов, на предмет прохождения вами выпускных испытаний. И, походу, получил положительный ответ на свою просьбу. А учитывая, что столько лет он не возил на испытания своих учеников, я устало глянул вопросительно на братана. «Боится, что опять оттуда трупы своих учеников привезет», — вздыхает братец. «Но и отступать он теперь уж точно не будет. Я-то вроде как готов, а вот ты», — вздыхает. «Но понимаешь», — возвращает он мне виноватый взгляд, — «я с тобой не делился, думал, потом скажу». Учитель нашел уже решение проблемы по прохождению нами испытаний, подсказал ему это решение я. Мы вдвоем с Улосом уставились на Стани. «Ассасины – это одиночки», – принялся объяснять побратин. «И сдают эти экзамены тоже по одному», – кривится братец. «Но к ученикам других школ отношение у председательствующих лучше, чем к нашей школе. К тому же есть там один учитель, что попросту ненавидит нашего Бирка. Какие-то там у них между собой старые терки. Вот именно он и убивал всех его учеников на испытаниях. Остальных, не до конца подготовленных, соискатели обычно щадят, но у тех, кто оказались не полностью готовыми к испытаниям. И оставляют таких потом, после этих экзаменов, уже на попечение председателя в качестве послушников, но живых. Я головой качаю, а более несдержанный Улос в открытую говорит. Таким нехитрым способом он себе, получается, маленькую личную армию создавал, ухмыляется довольный физиономией призрак. Нехотя Стани кивает. Но называют это по-другому, и обычно через пару лет ребята и правда получают отметки мастеров, но все понимают, что считают они себя обязанными за это совсем не первому своему учителю. Помолчали. «И что там наш старик?» – спрашивал я Стани. «Чего ты ему посоветовал, о чем напомнил?» Побратим сел, поерзал задницей по песку и выдал. «Я сказал, что мы боевая пара, навсегда. И это тоже возможная боевая ячейка. И проверять нашу готовность мастера тоже могут по двое». Очередной раз переглядываемся с Улосом. «Вот так закидон. И что он тебе ответил?» Это же Улос не утерпел. Стани не заставил нас ждать с ответом. Обрадовался и сказал, что учителя других школ обидятся очень, если предложить экзаменовать нас парами с другими руководителями школ. Но все равно Бирк тобой, Нов, очень недоволен. Он ведь понимает, что твои даже незначительные успехи – это все благодаря магии. Киваю, соглашаясь с утверждением брата. «Вот», – вздыхает в ответ Стани, – «ему и обидно, что он сам не может тебя подтянуть до нужного уровня, ну, в его понимании нужного». Мы засмеялись. «А как тут и правда успевать-то все? Я и так, вернее, мы с братом на разрыв. Распорядок-то дня у нас просто ух. И там успевать надо, а ведь еще выкроить время пообщаться с ыхом, крыс словить. Ингредиенты-то для эликсиров нужны. Потом и сами эликсиры делай, благо, что Аксель нам дает в своей лавке магически их продавать, хотя и забирает из вырученных средств себе половину. Но грех жаловаться, денег хватает, а вот силы времени в сутках на все, увы, нет. Да и их, его надолго без общения не оставишь, с него ведь и прибыток великий, тут тебе и клей, и нити. Пришлось Пика отдать, чтобы уж совсем не скучал, и похоже, что навсегда получается, что в обратку забрать этого малыша у меня теперь попросту не судьба. Пик. Да, одни потери за последнее время. Раб бывшему трактирщику достался. Приезжали тут. Клятву перевели на щупа. Уж больно бывший воин просил. Тед буквально разве что не боготворит великого мечника, как он сам щупа называет. Пошли, так сказать, на поводу, и ведь это не последняя у нас не боевая потеря. Гвардии, которая зарождалась у нас благодаря Уласу, теперь и нет, если разобраться. И всему виной НАТО, мамане Стани. И магов, и полукровок отжало. Сын не в силах ее просьбам отказать, как матери, но в этот раз я уже не сдержался, сказав, что это крайний наш состань, ей подарок с Хелом. Приехал тут задницы вертеть. И копытных отобрала, по сути, и наездников к ним. Особо жаль, конечно, Теда, но Щуп заверил, что по первому же нашему требованию он переведет клятву раба обратно на нас. Ведь получается правда пока, что Тед не особо-то нам и нужен. Но есть во всем этом и хорошее. Расходов на своих людей мы не несем. Все у нас забрали, вернее, мы сами отдали. И людей, и лошадей, и повозки. Но на все взяли клятву с мамани Стани, когда нам понадобится, получим обратно в пользование лошадей, и повозки, и людей для сопровождения. Ведь реально до султаната как-то же мы добираться должны. Словно читая мои мысли, о чего говорить наверняка так и есть, Улас меняет тему разговора. «Мы так вчера наш спор и не закончили», — говорит он. «Надо же сейчас решать, что мы после получения звания мастера-ассасина будем делать». Тут останемся, как говорит дедушка Хе, получать гражданство на службе графу на пару лет. Едем учиться в школу или Академию магии в империи, или все же рискнем, рванем в султанат. Нино для Стани спасать. Я молча перевожу вопросительный взгляд на брата. Тот ковыряется в зубах, сорванный тут же под ногами травинкой. «Ты знаешь мое мнение», — отвечает на невысказанный вопрос братец. «Я за султанат. Хотя бы разведку проведем. Чего нас там ждать может? В магии мы худо-бедно поднаторели. За какой конец меч брать знаем, а сдав на ассасинов и вовсе можем и ночными убийцами поработать. А так сплошные плюсы. Ведь нам еще надо найти родственников твоего Хасана. С ними попробовать договориться, может и заплатить. Круто заплатить. Ведь Николасу тоже время необходимо, чтобы с твоим артефактом от деда Хасана разобраться. И для себя, и Нино таких наделать и испытать. И тоже вопрос еще на ком. А это годы. Пока Нино за границы проклятых земель выйдет, я уже и могу состариться. Зачем ей старик? А так есть шанс и любовью с ней насладиться, и кто знает, может и семью детишками завести. Они от нее красивые выйдут. Улас печально так улыбнулся, вздыхает. Красивая мечта. И стоящая. Я же отвернулся. Ну, вызывают у меня на лице улыбки такие заявления брата. Ах, да ладно. Сопровождение будет, в том числе и магическое. Бывшие кандидаты в личную гвардию не предадут. Теда вернем, пускай даже на время. Транспорт, считай, есть, как, впрочем, и деньги. Их с Пиком останется. Не сильно ты скучать будешь с твоим проказником. Экипировка есть, артефактами обвешаны всем на зависть. С нами Улас. Чего бояться? А вернемся, отнесем все нужное Николасу, так он еще и отблагодарит. С Нино побуду. А потом можно хоть куда. Хоть о гражданстве думать и о том, где осесть. Или и вовсе, как Николас советовал, в Академию магии рвануть. Даже в страну этой несносной принцесски. Тут уже морщиться мне пришлось от не очень-то приятных воспоминаний об этой красивой бестии. Что скажешь уже Уласу? Тот хмыкает. Если так смотреть, то слова Стани имеют смысл. Николасу нужно время. И Нино, и он могут себе позволить ждать. Ждать столько, сколько нужно. А вот твой братец, увы, он смертен. И я не про гибель в бою, что почетно, от болячек в старости. А ведь и через 100 лет Нино будет все так же молодо выглядеть. Так что... Двое против одного. Киваю. Ладно, на то мы порешим. Все равно обсуждать наши предположения о будущем – это то же самое, что вилами по воде водить. Толку нет. Нам бы еще доучиться у Бирка, вздыхаю. И добавляю с тоской в голосе. Эти долбанные испытания пройти. Ого, бормочет Улас. И умудриться еще и выжить при этом.